Вернемся к нашему тексту. Вот мы видим, да, как текст взаимосвязан с жизнью, что там была вот эта добавка, которую вложил Елисей в этот источник, и также мы видим, что Господь является той исцеляющей добавкой, которая может исцелять и семьи, и жизни, и разрушенные даже, можно сказать, браки. «И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему, и вышел он к источнику воды, к истоку воды». Вышел к истоку, то есть к источнику. Нам нужно с вами увидеть источник проблемы. Дело в том, что если мы решаем проблему и не бьем в источник, если мы не приступаем к самому главному, а как-то поверхностно ее решаем, то она у нас никогда не разрешится. Поэтому вот здесь очень важный момент. Он подошел к истоку, то есть к самому началу. И Библия говорит о том, что источник – это наше сердце. В Ветхом Завете пророк Иеремия писал такие слова. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? О сердце человека сказано, что оно было и лукаво, и испорчено». А Иисус Христос, когда проповедовал, то Он говорил, «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливо око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». По словам, по свидетельству самого Иисуса Христа, оказывается источником многих проблем является наше сердце. Генетически в нас уже заложен грех, генетически в нас уже заложено все вот это вот составляющее, то есть в нас, внутри нас вот этот горький источник. Не общество вокруг нас является причиной проблем наших браков и наших отношений. Не родня очень часто, не какие-то финансовые или какие-то другие трудности, чаще всего даже не партнер, а, как Иисус говорит, наше сердце. Наше сердце, в котором есть эгоизм и грех. Вот о чем говорит Библия. Давайте посмотрим на некоторые примеры. Вот, например, сбой ролевых установок. Библия говорит мужьям и женам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь говорится о прекрасных взаимоотношениях и о том, что каждый человек должен выполнять свою роль в семье. Например, женщина, когда выходит замуж, это так и говорится, она выходит замуж. То есть за мужем. Не перед муж, а замуж. То есть она должна чувствовать опору, она должна чувствовать надежную, крепкое плечо перед собой и понимать, что рядом с ней глава, защитник. А муж должен чувствовать, что сзади тот, кто всегда ему подчинится, всегда с нежностью, с любовью к нему будет относиться. Но иногда женщины не вынуждены занимать лидерскую позицию в семье, потому что мужья инфантильны, без характера. И вот такая картинка современного общества. Вот такие вот у нас жены, которые накачаны, которые здоровые такие, которые руководят всем, молоток берут в руки, да? И вот такие у нас мужья, которые подкрашивают губы и подводят глаза. И часто за всем этим скрывается эгоизм. Но есть другое проявление эгоизма и испорченности, это, например, неумение общаться. Люди просто не умеют общаться, и часто за этим скрыта всего лишь человеческая эгоистичность, больше ничего. Давайте посмотрим, как нам разрешить хотя бы вот эту проблему. Несколько принципов общения. И первое – это говорить истину друг другу. Об этом написано, кстати, в Библии. Говорите истину каждый ближнему своему. Нам нужно быть прозрачными. Нам нужно быть людьми, которые не вызывают подозрений. Если муж, если жена, они будут смотреть на другого своего, на своего мужа или на свою жену, они будут смотреть и понимать, что у меня нет повода в нем сомневаться, то это будет крепкая семья. Говорите всегда правду. Всегда. Второй момент. Умейте слушать. Нужно найти время. Нужно находить время друг для друга. Нужно уделять внимание друг другу. Бывает, что человек готов слушать всех и вся, расточать себя, но не слышит того человека, который рядом с ним. Третье. Боритесь с проблемой, а не с человеком. Часто из-за этого бывают скандалы, что человек, например, подходит с претензией к кому-то, и тот на претензию отвечает претензией, вместо того, чтобы разобраться, в чем проблема. Может быть, жена предъявляет мужу претензию, а ему нужно посмотреть, и она права. И нужно разобраться именно с конкретной проблемой, на которую указывает супруга, а не отвечать ей криком на крик и претензии на претензию. Боритесь с проблемой, а не с человеком. Примите такое решение, разберитесь в этом. Четвертое – это отвечайте добром, а не злом. Иногда нужно научиться контролировать свои эмоции. Просто сжать кулачки. выдержать какое-то время и постараться не ответить, даже если вас несправедливо в чем-то обвинили, грубо что-то сказали. Но нужно иногда не отвечать злом на зло, а отвечать добром. Пятое. Говорите добрые слова. Сюда входят и комплименты, которые нужно говорить время от времени, и ободрение. И человек, который рядом с вами, должен слышать, что он или она, он лучший, и нет другого похожего на него в мире. И это не должна быть не лесть. Нужно найти вот эти те прекрасные качества, которые когда-то вы заметили в этом человеке, из-за которого захотели быть рядом с ним. Возобновите эти отношения, которые были прежде. Говорите добрые слова. Найдите прекрасного в своем партнере. Шестое – прощать друг друга. Это очень сложно. Иногда бывает практически тяжело, очень. Но это необходимо. Без этого никакого общения не получится. И седьмое, но это касается уже, естественно, тех людей, которые в браке, не отказывать в близости. Но кроме тех моментов исключений, когда, например, по состоянию здоровья, там, может быть, какие-то фазы беременности или там, врачи что-то сказали, тогда нужно, да, там, воздержаться. А так, это его законное право, это ее законное право, и это тоже очень важно для общения. Иногда по исследованиям, не только вот то, что человек не умеет общаться, да, не только то, что ролевые установки как-то сбиваются, но по исследованиям некоторых богословов, а также ученых, говорят, что поведение людей до брака, их добрачная жизнь влияет на то, стабильные или нестабильные будут отношения уже в семье, устойчивый будет брак или нет. Например, вне или добрачная сексуальная жизнь, она, оказывается, тоже имеет влияние на то, что будет в самом браке, как он будет стабилен. Вот некоторые выводы о заблуждениях, которые приводит в одном из своих семинаров известный пастор Чип Инграм. Заблуждение номер один. Чтобы сохранить отношения, нужно заниматься сексом. Так говорят иногда люди. В действительности, чаще всего секс отдаляет людей, если нет посвящения друг другу. У меня друг есть, знакомый, который по молодости добивался одну девчонку. Несколько лет ее добивался. Но как только он достиг своей цели, она перестала быть ему интересна. Все, она ему уже не нужна. Заблуждение номер два. Если люди действительно любят друг друга, то можно заниматься сексом. В принципе, казалось бы, это логично. Да, ну вот мы любим друг друга, что плохого? Мы можем заниматься вот этими отношениями. Но, несмотря на всю логику всего этого, здесь не учитывается мнение Бога. А заповеди Божьи говорят нам о том, что внебрачный секс незаконен. Заблуждение номер три. Секс – это ритуал, который нужно пройти, чтобы стать взрослыми. Иногда бывает такое, что девушки или молодые люди стесняются своей девственности. Они смотрят на своих сверстников, слушают своих сверстников. Те уже говорят, вот я там вот с этим молодым человеком был, была я там, я вот с этой девушкой там, допустим, переспал. И люди начинают стесняться своей девственности. И они думают, что им необходимо вот это вот действие совершить обязательно, и тогда они станут взрослыми. Но теперь давайте посмотрим на те аргументы, которые приводит этот пастор. И он, кстати, ссылается на какую-то статистику, на некоторые исследования, которые вы можете найти в его семинаре. И первый аргумент. Те, кто воздерживается от сексуальных отношений до брака, испытывают на 30% более высокий уровень сексуального удовлетворения в браке. То есть уже когда люди узаканивают свои отношения, когда у них все уже чисто, по закону, то их интимная жизнь гораздо ярче, гораздо романтичнее. Второй аргумент. Уровень разводов среди пар, живущих в гражданском браке, на 50% выше, чем среди тех, кто в гражданском браке не жил. На самом деле, люди, которые не связывали себя никакими обязательствами, они не будут себя удерживать какими-либо обязательствами и уже когда будут в узах брака. Третий аргумент. Среди пар, которые сожительствовали до брака, больше супружеских измен. Ну, это естественно. Четвертое. Когда парень и девушка вступают в интимную связь, за этим почти всегда следует разрыв отношений. Я говорил об этом выше, вот приводил пример своего знакомого. И пятый момент, кстати, не менее важный. Инкубационный период венерических заболеваний, в том числе и СПИДа, может составлять до 10 лет и более. То есть человек может быть носителем этой болезни и даже не знать об этом, и распространять эту болезнь другим людям. В это время заболевание никак не проявляется и может передаваться другим людям. Вот такие моменты, и мы с вами должны понимать, что секс вне брака, он вне закона. И я еще хочу напомнить лишь о некоторых последствиях сексуальной жизни до брака, которые бывают, какие бывают. Но одна из них – это нежелательная беременность. Ни молодой человек, ни девушка, они могут быть не готовы еще к этой заботе о маленьком чаде, о том ребенке, которым Бог наградил их. И поэтому они бывают, что страдают от этого. Другой момент – это аборты. Потому что часто люди находят единственный способ, как разрешить этот вопрос – абортировать и все, совершить аборт. Но в связи с этим мы должны понимать, что есть и психологические травмы. Исследователи психологов говорят, что многие женщины, которые совершали аборт многие годы, потом мучаются от этого. Еще одно из последствий секса вне брака – это неполная семья. Но и у нас, опять же, мы должны понимать, даже если в нашей жизни что-то такое было, у нас есть шанс, как у жителей Иерихона в том библейском тексте, который мы читали. «И вышел он к источнику воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». Мы говорили с вами о том, что источник наших проблем – это греховность нашего сердца. Наше сердце – вот в чем заморочка, вот в чем самая главная проблема. Мы страдаем вот этой болезнью под названием грех. И для того, чтобы исправить нашу ситуацию, Господь говорит здесь, «Я сделал воду сию здоровой». Не будет от нее ни смерти, ни бесплодия. Чтобы в нашей жизни тоже изменилось все. Чтобы не было ни смерти, ни бесплодия. Чтобы наш брак, наши отношения с противоположным полом были стабильными. Нам нужно тоже вот это вот вмешательство Бога. Впустить его в свой источник. Впустить его в свое сердце. В свою жизнь. В свою семью. Жить его принципами, его целями под его господством.